И вновь Всеволод посылает восстанавливать порядок первого воина Руси Владимира Мономаха, дав ему свою киевскую дружину. Со временем для Мономаха стало привычным делом идти на брань то с одной дружиной, то с другой. Он ходил в походы с дружинами Ростовской, Суздальской, Переяславской, Смоленской, Черниговской, Киевской. Князь знал в лицо почти всех дружинников и даже простых воев в городских полках, и они знали его не издалека, а близко. Когда он шел с ними во главе рати, всегда спокойный, с негромким голосом, умным взглядом светлых глаз, его войску было надежно и уверенно. И еще они знали, что Мономах к своим 30 с лишним летам не проиграл ни одной битвы. И на этот раз одно его появление на Волыни повергло тамошних мятежных князей в страх и уныние. Он без боя занял Владимир и погнался за ними к Теребовлю и Перемышлю. И они бежали от него за дальний город Микулин. И он ходил за ними к Микулину и не настиг их. Ярополк пришел вместе с Мономахом и снова сел на Владимирском столе. А Мономах вернулся назад в Киев. Его ждали на Руси новые заботы. Половцы взяли городок Горошин, и Мономаховы дружинники, не расседлывая коней, погнались за ними к городку и дальше, за реку Хорол, и прогнали половцев прочь. Но лишь месяц провел дома в Чернигове Мономах. В Киев пришли вести, что Всеслав Полоцкий замышляет новый поход, и Всеволод решил предупредить его. Союзные половцы опять подходят к Чернигову, и Мономах отправляется с ними и своей черниговской дружиной знакомой дорогой в Полоцкое княжество. На этот раз Мономах не оборонялся, как прежде, не мстил врагу за разорение своих земель, а наносил удар первым. И сразу он понял выгоду этого первого удара. Позднее он напишет в поучении об этом походе. На ту осень ходили с черниговцами и с половцами, Читеевичами к Минску, захватили город, не оставили в нем ни челядина, ни скотин. Минск был снова разграблен и сожжен дотла. Всеслав в те дни сидел недвижно за стенами Полоцкой крепости, ожидал выхода Мономаха к своему стольному городу. Но Мономах не пошел на Полоцк. Враг был предупрежден и наказан. Теперь полоцкий князь не посмеет двинуться на Всеволодовы и Мономаховы города. На развалинах Минска Владимир вспомнил свой первый поход на этот город. Теперь все было иное. Если раньше он много думал о смысле войны, о гибели людей, о тщете жестокости и насилия, то теперь сердце его билось спокойно при виде горящего города. Ничто не шевельнулось в его душе. Он уже стал привыкать к тому, что соперник должен быть наказан. Может быть, даже уничтожен. Иначе теряется смысл войны, смысл потерь, лишений, гибели своих близких ему людей. Что такое был для него сегодня Минск? Один из многих взятых на щит городов. А на юге продолжали бушевать князья-изгои. Едва Владимир ушел с Волыни, как вновь забегал Давыд Игоревич. С небольшой дружиной он появился в Днепровском устье, у городка Олешье, где отдыхали перед дальней дорогой, чинились иноземные русские купеческие караваны и ограбил греческих торговых людей. Получив об этом известие, Всеволод послал гонцов к Давыду и приказал им догнать его, где бы он ни был, и сказать, чтобы прекратил разбой на торговых путях, а шел бы в Киев с повинной к великому князю, который обещает ему стол. И вот через несколько недель Давыд Игоревич сидит перед Всеволодом и Мономахом, короткошеей, с большой тяжелой головой, быстрым взглядом небольших темных глаз, слушает, как князья выговаривают ему за ссоры и неспокойное бытье. Потом Всеволод отдал Давыду там же, на Волыне, Дорогобуж и велел сидеть тихо. тот же день Давыд Игоревич отбыл на юг, а вскоре оттуда в Киев и Чернигов пришли новые плохие вести.